К сожалению, не уверена, что у нас достаточно средств для того, чтобы Карди раскрыл нам подробности пропажи этой экспедиции, погрустнела Лия. Мне пришлось изыскать все возможные резервы, занять средства у Лэнда, свои и Хана сбережения, одолжить у нескольких знакомых. Даже Монмотма втайне от Временного Совета обналичила несколько правительственных счетов, не говоря уже о том, что генерал Кракен воспользовался тайными статьями финансирования республиканской разведки. «К счастью, у меня еще много друзей в моей же собственной организации», — усмехнулся Кракен. «Однако если мы не добьемся победы над этой оперативной группой имперцев, вся наша резидентура окажется под ударом. Мы банально не сможем платить нашим агентам внушительный промежуток времени». «Разве ваши агенты не солдаты новой республики?» — удивился Люк. «В меньшей ее части», — поморщился Кракен. «В большинстве своем это различные элементы, которым важны больше деньги, которые они получают, нежели чем идейные соображения. Поэтому мы и не распространяемся обо всей ситуации, если информация, полученная от Карди, поспособствует разгрому имперской оперативной группировки, то вопросов никто задавать не будет. А если же нет, боюсь, сбудется худшее. Филия сможет использовать этот финансовый провал ради усиления своих позиций. Я уже слышала нескольких сенаторов, которые заявляют, что Борск – идеальная кандидатура для того, чтобы быть избранным президентом. На последних заседаниях Временного правительства мы с трудом смогли отговорить его от идеи вернуть все разоруженные корабли в состав флота незамедлительно. Будем делать это постепенно, но в любом случае, это отодвинет нашу финансовую стабильность до конца года, не раньше. Происходящее мне нравится все меньше и меньше, признался Люк, бросив взгляд на дроида-садовника, пропалывающего сорняки вокруг переливающихся красными волнами света деревьев Чиала. Имперцы, Гбат, усиление Фейлия, здесь явно что-то нечисто. Хан и Лэнда далеко, а вы намереваетесь отправиться на другой конец галактики ради переговоров с Карди. Коготь уже ответил предварительным согласием, произнесла Лия, но встречу приходится переносить на неделю. Почему? Удивился Люк. Узнав, о чем мы планируем с ним переговорить, он запросил еще 3 дня для того, чтобы получить более подробную информацию. Да и у нас есть чем заняться. Всплыли интересные подробности относительно планеты Ньюков, произнес Кракен. Ботаны у нас за спинами планировали притащить в состав республики эту планету. Дескать, к ним обратился губернатор с просьбой о защите от набегов пиратов, крадущих у него биомолекулярную массу, питательный сублимат, увеличивающий калорийность пищи. И когда все вроде бы было готово к подписанию договора, всплыла информация о том, что губернатор сотрудничал с ними и лично казнил своих охранников. Ботаны выставляли все как имперскую провокацию, но сегодня утром нанятый неизвестным курьер доставил в расположение республиканской разведки бластер, из которого были убиты охранники. Предварительный анализ выявил, что из этого оружия как раз-таки и было совершено преступление, и на нем биологические следы губернатора планеты. Мне придется задержаться на Карусанте для того, чтобы помешать Фейлия протащить законопроект о принятии Ньюкова в состав новой республики, произнесла Лия. Если они в самом деле связаны с империей, то мы фактически допускаем имперских шпионов до нашей внутриполитической информации. Ох, как все завернуто, покачал головой Люк. Мне одному кажется, что вокруг Фейлия происходит слишком много событий. Не только вам, джедай Скайуэкер, усмехнулся Кракен. Мои сослуживцы покопались в прошлом этой планетки. Я как раз рассказывал Ли о том, что ботаны единственный раз открыто применяли свои вооруженные силы за время восстания. И как раз таки, на Ньюкове. Звучит подозрительно, напрягся Люк. Более чем, согласился Кракен. Что бы ни происходило внутри новой республики, политические дивиденды от этого извлекает исключительно партия ботанов с Борском Фейлия во главе. Так или иначе, нужно произвести расследование, уверенно произнес Люк. Уверен, что-либо мы найдем. К сожалению, у меня связаны руки, произнес Кракен. И дело даже не в отстранении от должности, в разведке на это закрывают глаза. Удобно, хмыкнула Лия. Особенности работы, улыбнулся Кракен. Игнорируем те факты, которые мешают нам делать свое дело. Очень похоже на империю, заметила девушка. Большинство моих оперативников, бывшие имперцы, заметил Кракен, дипломатично умолчав о себе. Но дело тут в другом. Фейлия обладает большой властью. Он действующий политикой главнокомандующий. Разведка не имеет никаких полномочий на то, чтобы проводить в отношении него оперативные мероприятия, пока у нас нет каких-либо фактов. Меж тем ему хватило слов для того, чтобы сместить Акбара, заметил Люк. К сожалению, слова упали на благодатную почву военных поражений, произнесла Лея. Но Лэнда высказался правильно, если не произойдет ничего критичного в области обнаружения доказательств виновности адмирала, с него снимут подозрения и восстановят в должности. Даже Баттонам не под силу протащить через трибунал обвинительное решение, основанное на одних лишь домыслах. Особенно, когда Акбар не признает вину в государственной измене. Нет, попробовать-то они могут, но любая апелляция разобьет решение трибунала. Так что, для уничтожения Акбара, Баттонам потребуется кое-что повесомее обычных догадок. Зная Фейля, с него станется добыть доказательства, если они вообще есть, или придумать их, заметил Кракен. Он посмотрел на Лию, потом на Люка. Кажется, у меня есть идея. Какая? Заинтересовалась Лия. Вы же сейчас свободны, Джедай Скайуокер, деловито поинтересовался Кракен. Как Джава в Дюнном море, произнес Люк. Если бы вы отправились на Нью-Коф и смогли раздобыть информацию о том, в чем причина интереса Баттонов к этой планете, мы могли бы использовать это для того, чтобы снять обвинения с Акбара, произнес главный разведчик Новой Республики. Если, конечно, там есть что-то весомое, с сомнением произнес молодой джедай. Уверена, что так и есть, произнесла сестра. Я даже не могу придумать причину, по которой Баттоны решились на открытое противостояние с имперцами на Нью-Кове в прошлом, да еще и умолчали об этом. Да, не была бы у них шерсть в пыли, они бы раздували этот эпизод так же сильно, как и свое участие в похищении чертежей Звезды Смерти, подтвердил Кракен. Значит, им есть что скрывать. Узнаем что, сможем либо начать против Фейля расследование, либо воспользоваться этим секретом, чтобы отвадить Акбара от его нападок. Шантаж, поморщился Люк. Как-то это не по-джедайски. Мы просим вас лишь разыскать необходимую информацию, не более того, быстро произнес Кракен. Как мы ей распорядимся, это уже отдельный вопрос. Возможно, что там все настолько плохо, что выяснится о прямом сотрудничестве Баттонов с Империей. Так что я просто прикидываю возможные варианты, не более того. Сомнительно, что Баттоны после того, как поспособствовали уничтожению второй Звезды Смерти, будут сотрудничать с имперцами, заявил Скайуокер. Нужно просто не забывать тот факт, что обнаруженная ими информация привела флот Альянса повстанцев в ловушку, организованную императором, помрачнев, произнесла Лия. Генерал Кракен прав, Люк, на данный момент ты единственный, кто может нам помочь. Я должна предотвратить законопроект Барска, Лэнда, на фронте. Хан через несколько дней получит отпуск и отправится к бывшему гранд-адмиралу Октавиану Гранту, чтобы разузнать побольше о том, кто из его бывших коллег мог пережить наши чистки. Монматма не может в открытую противостоять Баттонам, Акбар под подозрением, а я официально отстранен, развел руками Кракен. Кроме того, я и принцесса Органа Соло должны отправиться на встречу с Когтем. Надеюсь, в связи с появившимся у нас запасом времени Акбар сможет найти подходящий для нас корабль, находящийся поблизости от места встречи. Акарди, если не обманул, даст нам немало новой информации во время встречи на Милагра. Милагра, Люк поморщился. Воспоминания о планете, которую имперцы превратили в опустошенный кусок шлака, лишь бы не позволить Альянсу повстанцев получить доступ к ресурсам этого мира, были еще слишком свежи. Да, произнесла Лия, недалеко от Ньюкова. 4,5 года назад я получил там звание генерала по результатам сражения, натянуто улыбнулся Люк, и повстречали там друга, напомнил Кракен. Кайл Катарн, да, закивал Скайуокер. Я подумывал над тем, чтобы привлечь его к делу о мастере Гбате. Насколько помню, у него неплохо получается обнаруживать имперские секреты. Боюсь, в настоящий момент он и его напарница недоступны, произнес Кракен. Перед тем, как меня отстранили от должности, я отправил его искать Галена Марика и генерала Рама Кату. Сразу после того, как генералы Соло и Калриссиан вернулись к выполнению своих обязанностей, нужно связаться с ним и привлечь, начало было Лия, но генерал Кракен отрицательно покачал головой. Боюсь, это невозможно. Они одни из самых ценных наших активов. Чтобы их миссия была выполнена, я приказал им соблюдать режим молчания. На связь они выйдут сами и только тогда, когда появятся какие-нибудь новости. Или же, чтобы доложить о том, что их миссия завершена. Так понимаю, это сделано для того, чтобы Фейля не мог прервать их миссию, уточнила Лия. Разведчик утвердительно кивнул. Страховка на тот случай, если Ботанам удастся запустить свои загребущие лапы в недра республиканской разведки, пояснил он. Не удивлюсь, если советник Фейля использует свою нынешнюю власть, чтобы проникнуть во все возможные секреты новой республики и вывернуть их в свою пользу. Поэтому большую часть агентов, тех, кто представляют наибольшую ценность для безопасности государства, я вывел за штат и замкнул все контакты с ними исключительно на себя. Не слишком ли это рискованно? Усомнился в правильности действий генерала Люк. Я не уверен в том, что это правильная позиция. Ведь если с вами что-нибудь случится, то, к сожалению, вынужденная мера, криво усмехнулся Кракен. Секреты новой республики стоят такого риска. Судя по напряженному молчанию Лии, сестра с ним была полностью согласна. Люк тяжело вздохнул. «Хорошо», — произнес он, — «мой крестокрыл всегда стоит с полным баком, а R2-D2 готов вылететь в любой момент. Но, вы уверены, что мне не стоит вас сопроводить до Милагра, а затем отправлюсь на Ньюков?» Акбар обещал помощь, — напомнил Кракен. «Да и здесь есть еще дела. А если у него не получится», — произнесла Лия, — «то у меня есть тысячелетний сокол». Чубакка с согласия хана уже доставил его на Корусант и готовит к полету. Возможно, даже что-то починит из числа того, что хан все обещает, но никак не сделает. Согласно покачав головой, Люк Скайуэкер оставил при себе терзающее его сомнение в благоприятном исходе миссии. Гранд Мофф Фардускиен посмотрел на вошедшего, худощав, с заостренными чертами лица, птичьей внешностью. Скверный характер и уж тем более подлая личность. Человек, не останавливающийся ни перед чем ради достижения собственной власти. Даже предательство друга, гранд-адмирала Руфаана Тигеллинуса, не стало для того чем-то из ряда вон выходящим. Простая, ничего не значащая подлость, стоившая жизни одному из дюжины выдающихся имперских командующих. Впрочем, даже хорошо, что он именно такой. Как раз тот, кто необходим для исполнения всего задуманного. Докладывайте, Мофф Дисра. Мофф Вильям Дисра. Губернатор Стаффа вышел на связь с Карди, произнес Мофф. Информация о Лейнуре передана. Звучит хорошо, усмехнулся Кейн. Еще новости. В качестве оплаты Карди получил от нас груз турболазеров, произнес Вильям. Как вы знаете, я не одобряю передачу этому отребью имперских технологий. Вам ли осуждать мои решения, Мофф? Кейн вскинул бровь, пристально посмотрев на стоящего перед ним на вытяжку Дисру. Или вы позабыли, как за год до гибели первой звезды смерти стали главным администратором сектора Шилша под руководством губернатора Баршниса Чоэрда? Или вам напомнить, как вы манипулировали этим губернатором, желающим отделения своего сектора от Галактической Империи присоединиться к альянсу повстанцев, для чего собрали пиратские банды, предоставляли им ресурсы и даже подставили под удар имперские объекты, и все ради того, чтобы получить пост губернатора сектора, когда ловушка для Чарда и пиратов захлопнется? Мне напомнить вам, чем закончилась вся эта авантюра? Нет, не нужно, Гранд Мофф, поджав губы, произнес Дисра. Я, вы ничего не добились, Мофф, холодно бросил Кейн. Ровным счетом ничего. Единственная ваша победа, это предательство друга. Предавать и строить козни лояльным новому порядку имперцам, это все, что у вас получается достаточно хорошо, Дисра. Собственно, поэтому вы здесь, делать то, что умеете. Подлечить, лгать, фальсифицировать. По моему приказу. И если я сказал, что Карди получит от нас груз турболазеров, значит он их получит из нашего запаса на Яге Малый. Это ясно? Да, сэр, поджал губы Дисра. Сэр, просто я хотел сказать, что один из кораблей Трауна намерен через несколько часов прибыть на нашу верфь на Яге Малый. Не слишком ли рискованно? Да, я знаю, произнес Кейн. Немезида. Траун послал кого-то из своих лакеев, чтобы договориться о поставке запчастей и ремонте. Никакого риска. Фрахтовики и грузовозы Карди имеют столько идентификаторов, что никому не под силу их опознать. А задерживать кого-то из банды Карди на наших верфях сверхобычного не стоит. С этого проходимца станется собрать о нас информацию, чего допустить мы не имеем никакого морального права. Это не все, заметил Дисра. Я узнал, что адъютант Трауна назначила встречу с кораблестроителем Рейном Зионом. И это должно как-то меня касаться, удивился Кейн. Зион отвечает за верфи Яги Малый. Если им нужен крупный ремонт, а скорее всего, так оно и есть, и темное воинство будет ремонтироваться у нас, то эта встреча более чем логична. Осмелюсь напомнить, что Траун вербует к себе специалистов», — заметил Дисра. «А как вы помните, Зион не очень-то и лоялен нам. Господин кораблестроитель не очень-то лоялен новому порядку, а не Содружеству Пяти Звезд», — заметил Кейн, погладив подбородок. «У Бектарат сообщил, что люди Трауна уже интересовались Зионом. Вероятнее всего они собираются его перевербовать», — горячо произнес Мовв Дисра. «И тогда мы потеряем талантливого, но сильно хлопотного кораблестроителя, который сейчас доставляет гораздо больше проблем, чем пользы», — заметил Кейн. «Он славится своим умением модернизировать боевые корабли. Собственно, поэтому я и принял его под свое покровительство. После модернизации крейсеров-тральщиков типа «Иммобилизатор 418» в тяжелый крейсер нового типа, я вообще не вижу в нем большой ценности. Вместо того, чтобы использовать прообраз иммобилайзеров, тяжелый крейсер типа «Мститель», он решил, что лучшим будет портить тральщики. Столь редкие и ценные звездолеты преобразовывать в нечто узкоспециализированное – это полная профанация. Насколько я помню, господин Зион мотивировал это тем, что в конусах из-под генераторов гравитационных проекторов можно разместить энергетические генераторы большой мощности и, начал было Дисра, но Кейн его жестом прервал. «Тяжелый крейсер типа «Мститель». Хватит нести чушь, Мов», — произнес Кейн. «Этот человек для Содружества Пяти Звезд бесполезен после того, как отказался модернизировать звездные разрушители так, как я того хочу. Он ненавидит универсальные корабли, которыми по сути своей являются имперские звездные разрушители, а следовательно, он бесполезен». Собственно, Кейн задумался. У Трауна довольно внушительный флот тяжелых крейсеров не первой свежести, и эта масса звездолетов довольно опасна в перспективе. Операция по раззадориванию Трауна имеет своей целью заставить того переключить свое внимание исключительно на мятежников, но при этом нельзя дать ему и шанса на обладание силой, способной сравниться с флотами других имперских осколков. У Трауна есть в наличии верфь и персонал. Следовательно, рано или поздно он все же восстановит свои корабли из флота Катана. Лучше, конечно, позже, чем раньше. На верфях Содружества Пяти Звезд в настоящий момент как раз происходит достройка нескольких десятков звездных разрушителей. Трауна нужно не только направить на противника, но и замедлить усиление его флота. А кто может с этим справиться лучше прославленного кораблестроителя, который обладает непомерным самомнением и множеством заморочек? Тем более, если все обставить так, чтобы кораблестроитель был разозлен на своих прошлых работодателей. «Увольте его», — произнес Кейн. Глаза Дисра едва не вылезли из орбит. Сразу после того, как он встретится с адъютантом Трауна, точнее адъютантшей, известите его о том, что он исчерпал лимит моего доверия и больше не является благонадежным. Обставьте все так, чтобы его непомерное эго было уязвлено настолько, чтобы он бежал в припрыжку за трауновским лакеем. Лакейший. Кейн поморщился. У этого экзота все не как у людей. Женщина на борту звездолета. Мерзость. Кейн посмотрел на Моффа. Уверен, что испортить ему настроение у вас получится, Мов. Сделайте это так, чтобы этот человек больше никогда даже не посмотрел в нашу сторону. Пусть портит нервы Трауну. А как же наша собственная кораблестроительная программа? Усомнился Дисра. У нас есть контакты с верфями Куэта и огромное количество работников на верфях, равнодушно произнес Кейн. Пора завязывать с экспериментами, тяжелых крейсеров у нас достаточно. Настало время нарастить подавляющее количество звездных разрушителей. Мов Дисра молчал. Ардус видел, что тот явно чем-то недоволен, но кому какое дело до того, что хочет этот человек? Он лишь послушная игрушка в руках самого Грандмоффа. Как только они разберутся с Трауном, надо будет избавиться и от Дисры. Греть на своей груди змею слишком долго, опасно для жизни. «Вы свободны, Мов», — произнес Грандмофф Кейн. «Позаботьтесь об исполнении моих приказов. Как прикажете, Грандмофф». Ардус, глядя вслед уходящему подчиненному, обратил внимание на тон, которым были высказаны последние слова. Дисра зарывается. Возможно, от него придется избавиться быстрее, чем предполагалось несколько минут назад. Операция не будет легкой, заметил я, дослушав до конца доклад командира Химеры. Да, сэр, подтвердил тот. 4 станции типа «Огненная звезда», 2 галлона второй модели, да еще и массированное прикрытие истребителей наземного базирования. Любопытно другое, произнес я. Верфи Куэта доставили оборонительные станции на орбиту Кайфел не так уж давно. Собственно, нам вообще повезло, что агенты задержались на планете и передали дополнительную информацию об усилении защиты главного поставщика гипердвигателей верфи Куэта. В противном случае пришлось бы очень нелегко, так как я планировал использовать для этой операции всего несколько звездных разрушителей из 8, имеющихся в боеготовом состоянии. Немезида и Повелительный, на задании. Крестоносец только-только вышел из ремонта. Стальная Аврора все еще добирается до Тангрена. Если б сунулся на Кайфел, как и планировал, в составе Химеры, пары звездных разрушителей и пары интердикторов, не говоря уже об Аккломаторе 2, однозначно получили бы по зубам. Вероятно, это ответ на наши действия, предположил Пиллион. На Куэте ведь тоже не дураки, понимают, что к чему. Участившиеся рейдовые налеты на караваны снабжения, происки пиратов. Не переоценивайте значимость наших достижений, капитан, посоветовал я. В масштабах галактики это не более чем неприятности, но никак не проблемы. И все же, у нас неприятности. Если куатовцы позаботились о том, чтобы обезопасить таким образом свои производственные мощности, то почему бы им не усилить свое присутствие? Скажем, держать в засаде где-нибудь патрульную эскадру в составе нескольких звездных разрушителей, ремонтные работы на кораблях флота завершены, поинтересовался я. Так точно, сэр, бодро отрапортовал Пиллион. В вашем распоряжении Химера, штурмовой ястреб, мертвая голова, воинственный, непреклонный, неумолимый, вершитель. Из побед в полной боеготовности крестоносец, но можно вызвать с Виланда еще и непоколебимого. Два интердиктора, черный аспид и еще один обездвиживающий 418 с подчинением Аффаферуса. Я уже не говорю о том, что в общем-то мы можем ввести в строй свободу и оскорбительный, для них необходимо лишь сформировать временные экипажи и мы не отправим в бой имперский двойку с неподготовленным экипажем, произнес я тоном, не терпящим возражений, ни первый разрушитель, ни второй, только после формирования постоянных экипажей и завершения учений. Это правило нерушимо, капитан, запомните сами и передайте другим. Корабли Маффаферуса мы также использовать не будем. Есть, сэр, отчеканил Пиллион. Итак, 7 имперских, 1 победа, 2 крейсера заградителя и 1 интердиктор, захваченный в бою. Внушительная сила, которую можно было бы увеличить еще больше, но крейсер-тральщик из флота Тангрена я изымать не собираюсь, здесь и без того маловато сил остается. Прибывшая партия клонов. Это лишь 5-я часть экипажа для каждого из разрушителя. Они способны выдержать короткий бой, но не более того. Этим кораблям необходимы маневры, учения, и клонам тоже. Учитывая тот факт, что вскоре вступит в строй наша орбитальная станция, завтра прибудут караваны от Кренеля с малыми летательными аппаратами, а количество тяжелых крейсеров на верфях с временными экипажами, которые вскоре станут постоянными, составляет 30, при необходимости отбиться будет можно, и при этом, не раскрыть положение всех остальных кораблей темного воинства. Плюс я вернул Феррусу все его средние и патрульные крейсера. На время 2 последовательных операций у него будет возможность отразить гипотетический удар по Тангрену за время моего отсутствия. Повелительный отозвать Слейнури. Как вариант, база на поверхности может продержаться против обстрела с орбиты, там есть и дефлекторы, достаточное количество вооружения. А вот защищать дрейфующие на орбите крейсер-заградитель часовой и нейтронную звезду, просто нечем. Нет, повелительный остается. Боюсь ли я удара себе в спину? Да, боюсь. Очень сильно боюсь. Настолько, что порой хочется все бросить и начать планирование с самого начала. Но в 8-й раз я этого уже не вынесу. Перестраивать весь план это слишком. Даже для разума часа. Действия, распланированные на месяцы вперед. Нет, не пойдет. Сегодня, за время стоянки на Тангрене в ожидании завершения ремонта кораблей и флота, я внес последние коррективы в свой генеральный план. Все, больше он изменяться не будет, в последовательности действий, по крайней мере. Несомненно, будут дополнительные проблемы, но их всегда можно будет внести в план, откорректировав какой-нибудь из его этапов. Нас поджимает время. Капитан, Пиллион посмотрел на меня как-то странно, твою, так, спокойнее, он просто услышал оборот поджимает время, который резанул ухо, это значит, что мы ограничены во времени, капитан, не делайте такое лицо, галактика богата словарными оборотами, да, гранд-адмирал, следовательно, отзывать Немезиду, слишком долго, ей потребуется от 3 до 5 дней, чтобы вернуться с Егемалой, продолжал рассуждать я. Также нельзя оставлять Виланд без защиты. Стальная Аврора на ближайшее время после своего прибытия, также не боеспособна. Инженер Риес сказал, что пересланные капитаном Калианом данные указывают на то, что этот корабль минимум месяц проведет в доке, вставил свои децикриды Пиллион. «Понятно», — произнес я. «Итак, еще одна победа за пределами досягаемости. Даже как-то смешно. У меня есть два боеготовых звездных разрушителя, но нет для них проверенных экипажей, которые гарантированно не угробят корабли в бою. А сражение явно не будет простым. После миссии на Кайфел я хочу встретиться с капитаном Калианом лично». «Есть, сэр», — Пиллион сделал пометку в своей деке. «Обсудим повышение этого разумного. Он и его экипаж в достаточной степени хорошо себя проявили, чтобы заслужить право продолжать сражаться, а не прозябать в доках. Да и к тому же, перед отправкой на миссии в системе Хаст у нас должно быть пополнение из 20 тысяч клонов флотского призыва. Их будет достаточно для того, чтобы укомплектовать хотя бы один звездный разрушитель. Конечно, придется устроить ряд переводов, но не в этом проблема. Чем больше у меня кораблей, тем больше мне необходимо флотских специалистов. А те добровольцы, которые прибывают, не доверяю я им настолько, чтобы пускать на корабли флота, по крайней мере пока из подполковника Астериона не даст соответствующее заключение об их лояльности. И есть подозрение, что весь этот флотский призыв мне придется использовать в первую очередь для десантной операции, наряду с дроидами в один. «Мы берем с собой все ЦР-90», — произнес я, учитывая те, которые в своих недрах доставят до места имперские и интердикторы. На поле боя мы будем иметь аж 28 карелианских корветов. Превосходная защита для линейных сил, и в особенности, для трех звездолетов, оборудованных генераторами гравитационных теней, до нашего Акклиматора. Этим защита нужна как никогда. На них, собственно, и держится первая часть плана. «Капитан Пиллион, сэр», — донесся из комлинка голос лейтенанта Тшиля. «Кажется, это становится уже традицией. Свежие данные от источника Дельта. Дешифрованы», — осведомился командир Химеры. «Так точно, сэр», — Гилот вопросительно посмотрел на меня. «Интересно, что ж там такого интересного?» «И без того сорвал с патруля силы для поимки этих заговорщиков. Перешлите мне», — распорядился я. Пиллион продублировал приказ. «Трехчасовая готовность, капитан. До Кайфела нам лететь двое суток. С нами отправляются все звездные разрушители, все карелианские корветы и черный аспид. Да, и Акклиматор 2 тоже. Передайте флоту сигнал о предстартовой готовности. Экипажи из увольнения вернуть, ускорить приемку грузов. Пакеты с приказами я направлю позднее, как только останусь в одиночестве и подумаю над тем, как же лучше поступить. Сообщите мне по завершению о готовности флота. Будет исполнено, гранд-адмирал». Уловив, что совещание завершилось, Пиллион покинул мою каюту. Посмотрев на лежащие на моем столе пластинки наличности, переданные мне от лейтенанта Редерика господином Фадеумом Сабределюс, устоял перед искушением вновь ознакомиться с указанной на них информацией. Для атаки на Хаст будет еще время. В настоящий момент данные из императорского дворца важнее всего. «Напоминаю, я не одобрял этот план», — произнес Эймант, деактивируя световой меч. Пронзенный мгновение назад разумный, перестав удивляться столь экзотическому оружию, пробившему его грудь, медленно осел на палубу. «Ты играешь с огнем, мы не готовы к подобному. А какая разница?» — весело поинтересовался Тиберс, вынимая свой чекан из головы другого члена команды, взятого на абордаж звездолета. «Это было весело. Тем более, опустошитель наш». «Ага», — хмыкнул бывший рыцарь-джедай. «Один. Напомни, сколько их в наличии у призрака Флока». «Ахат его знает», — пожал плечами Тиберс, стаскивая с клинка своего орудия кусок черепа. «Может, десятки, может больше. Это не важно. Мы же не собираемся воевать с ними в открытую, только выманить и подставить под удар империи, когда они начнут охотиться за нами», — проворчал Эймант. «Я тебе напомню эти слова». «Да пусть охотятся», — усмехнулся Тиберс. «Для начала им нужно понять, кто именно сумел атаковать их истребитель, а уже потом сообразить, что это не империя пришла на помощь своему грузовику, а поработали мы. И все же, я категорически против того, чтобы атаковать пиратские шайки», — поморщился Эймант. «Те же самые бойцы из призраков Лака имеют под сотню кораблей, и как следует отделают нас, если доберутся. Я уже не говорю о том, что у Нима достаточно ресурсов, чтобы нанять пару-тройку ближайших банд поохотиться за нами. Ты ведь не надеешься, что все это сойдет с рук, друг мой», — улыбнулся Тиберс, бросив взгляд на залитую кровью кабину истребителя типа «Опустошитель». «Ты же не думаешь, будто я вот так просто решил объявить войну пиратской группировке, не надеясь на победу. Нет, думаю, у тебя есть план, хмыкнул Эймант, но он обязательно будет плохим. Позволь с тобой не согласиться, расхохотался Тиберос. Призраки Лака имеют счеты к империи. Выставив свой газанти за имперский транспорт, мы спровоцировали их на атаку, которая не увенчалась успехом. Сейчас они поскребут извилинами и захотят отомстить. Найдут парочку караванов и устроят резню. К этому времени мы свяжемся с Трауном и расскажем ему о пиратской группировке, которая нападает на имперские караваны. Ты же помнишь, я рассказывал тебе, что он сильно не любит тех, кто нападает на его и прочие имперские логистические пути. Значит, получив информацию о месте их базирования, он нанесет по ним удар и переломит хребет пиратам. А мы в этом поучаствуем. Заберем себе все, что плохо лежит, а тех, кто выживут, подомнем под себя, вместе с их техникой. Да, только ты забываешь, что у призраки Лака именно что собственные счеты к имперцам, напомнил Эймант, что не говорит об обратном. Соответственно, далеко не факт, что империя захочет ответить, и маловероятно, что даже выжившие на Лаке будут полезны в деле сосредоточения власти в твоих руках. Скорее они ударят нам в спину. В таком случае, мы всех их казним, а технику реквизируем и наймем других солдат удачи, улыбнулся Тиберос. Вот этот опустошитель, он притопнул ногой по палубе кокпита истребителя, хорошая машина. Даром, что создан еще перед войнами клонов из нубуанского истребителя-бомбардировщика Скурдж-Х6. Даже если он у нас останется в единственном экземпляре, всегда можно будет организовать где-нибудь в укромном месте кустарное производство. У тебя слишком оптимистичное представление о будущем, покачал головой Эймант. Думаю, Траун, если и возьмется за дело, вообще не оставит камня на камне от базы призраков Лака. Трофей-то он любит, улыбнулся Тиберос. Другое дело, что они ему не очень-то и подходят под типаж флота. Значит, будет продавать. Накопим, если денег к тому времени, выкупим у него все, что останется. Зачем трудиться самому, собирая пиратский флот, если можно попросить нашего уважаемого гранд-адмирала побыть ударной силой. Главное, чтобы он не сообразил, что ты его используешь, заметил Эймант, а то очень вероятно, что его ударная сила обернется против нас. И вот тут уже я могу ручаться, в живых он не оставит никого. Не дрейфь, друг, расхохотался Тиберос. Лучше давай подумаем о том, где мы разместим свою будущую пиратскую базу. Так, чтобы не пришлось думать о месте для базирования, ремонта, пейзаж хороший. Внезапно он замолк, услышав негромкий звук зуммера голографического коммуникатора. Да ладно, произнес он, чувствуя, что лицо под маской нервно дернулось. Я верю в совпадение, но, что такое? Поинтересовался Эймант, взглядом провожая еще одного пирата, спустившегося в кокпит корабля и занимающего кресло пилота. Этот опустошитель слишком большой, чтобы крепить его к днищу газанти. Можешь верить, можешь нет, тебе раздостал устройство из-за пояса и посмотрел на друга, но меня вызывают с химеры, Траун, лично. Бывший джедай задумчиво почесал голову меж горами. Мало кто знает, но порой у забраков там бывает такой зуд на нервной почве. Ты болтай, произнес он, а я пойду сообщу всем, что лучше убраться отсюда побыстрее. Вряд ли Траун так быстро узнал про нашу шалость, но чем Хат не шутит. Выдвигайтесь в систему Милагра, произнес я, посмотрев на голограмму капитана Тибероса. Будете действовать совместно с соединением коммодора Криадабраму. Цель – захватить все без исключения корабли Новой Республики и гражданские звездолеты, которые будут там находиться. Приказ понял, гранд-адмирал, произнес Капер. Мне показалось, или он произнес это с каким-то облегчением. Мы будем на точке встречи через 4,5 дня. Командует операцией коммодор Добраму. Нет, капитан повелительного, молодому офицеру следует дать шанс на реабилитацию своих действий в секторе Слуисси. Жаль только, что ни один из моих кораблей я отправить туда не могу. Это поставит под удар мою собственную миссию на Кайфеле. Приходится использовать ближайший звездный разрушитель, благо ему не так уж и далеко до цели. Но поручать командование операцией зеленому юнцу, нет, есть более достойный кандидат. Хотя, велика ли заслуга, отправить на захват нескольких фрахтовиков и возможно военного корабля соединения из звездного разрушителя, крейсера-тральщика, среднего крейсера и нескольких пиратских посудин, наверное, в любой другой ситуации, это перебор. Но не тогда, когда дело касается читы скайуэкеров Соло. А если учесть тот факт, что встреча произойдет буквально в нескольких секторах от базы Лэнда Калриссиана. Какова вероятность того, что именно он окажется тем самым парнем, который предоставит судно сопровождения? Зная его отношение к альдеранской принцессе, это будет отнюдь не патрульная лоханка. Но и у меня, к сожалению, нет возможности направить больше кораблей. Хат, был бы на ходу хотя бы часовой. Главная цель – не допустить отхода хоть кого-нибудь из системы Милагра. Ни при каких обстоятельствах. Вас понял, Гранд-Адмирал, Тиберос отключил голопроектор со своей стороны. Итак, в Новой Республике начинаются закулисные игры. Да еще и какие. Признаться, даже не мог себе представить, что мои действия приведут к тому, что первые лица республиканских спецслужб начнут действовать вот так, интригующе. Итак, на Ньюков летит Скайуокер, чтобы покопаться в грязном белье ботанов. С одной стороны, и пусть себе летит, разве нет, а вот с другой. На планете работает оперативная группа майора Химрана, цель которой – захватить контакты ботанов, ведущие к Гарму Белу и Блису. Кириллианец, может быть и хорош, да и не причинял мне вреда особо, однако есть два момента. Первый, он сорвал поставку биомолекулярной массы с Ньюкова. Фактически, мы ее лишились. Следовательно, необходимо увеличить запас продовольствия для растущей армии и флота. Продовольствие придется закупать. Я не хотел раньше времени нападать на Юкио и прочие сельскохозяйственные миры, так как их все равно потом придется бросать и вновь захватывать. Два раза один и тот же фокус не сработает. Значит, планету и ее миры-сателлиты трогать нельзя. Придется увеличить объемы поставок продуктов питания из сектора Д-Астан. Второй момент, у этого человека 6 дредноутов, причем 5 из них однозначно в боеспособном состоянии. Тот факт, что капитан Вейн сумел повредить один из тяжелых крейсеров при отступлении, это, конечно, интересно, но самого факта не отменяет. Белу и Блису нужно где-то починить свой корабль, и значит, он будет обращаться за помощью. К кому? К ботанам. Усиление Фейлия в данный момент мне выгодно, так как он в порыве своего взлета наверх локтями и коленями распихивает всех, кто так или иначе представляет опасность. Следовательно, предстоит помешать Скайуокеру выйти на след ботанской связи с ячейкой Иблиса, и одновременно, сделать это самим. Как? Не мои проблемы. Наша оперативная группа перебила большую часть ячейки Иблиса во время беспорядков, произнес Малахимран, выслушав поставленную перед ним задачу. Судя по его внешнему виду, человек уже находился на Мандалоре. Мы взяли в плен его доверенное лицо, Иринис, но пока что она молчит и вряд ли что-то скажет. Нам, точно нет, произнес я. Руководитель моей разведки одарил долгим внимательным взглядом. Я вас понял, сэр, произнес он. Вы уже на Мандалоре? Поинтересовался я. Так точно, сэр, ответил он. Внедрение прошло успешно. В ближайшее время начнем операцию по извлечению данных из серверов компании Мандал Моторс и ее дочерних филиалов. Хорошо, произнес я. Флотская операция начнется через 2 дня. Мне необходимо, чтобы ваши агенты были готовы к старту операции прикрытия и отвлечения внимания в ближайшее время. Все на своих местах и ожидают приказов, сэр. На губах появилась усмешка. У меня для вас хорошие новости, сэр. Поступили буквально минуту назад. Слушаю, интересно, а есть нечто хорошее в этот день? Информация от подполковника Астериона о запасах бустера Террика на Татуине и о базе тыла на Кардинариши подтвердились, произнес он. Мне удалось реактивировать нашу ячейку внештатных агентов в том секторе. По их данным, Карди в ближайшее время должен доставить на базу груз имперских военных технологий из Содружества 5 звезд. Вот даже как, хорошая информация, согласился я. Для Мары Джейд появилась дополнительная работа, надо признать, весьма интригующая. Похоже, кто-то из подручных Ардуса Кейна заигрывает с контрабандистами на весьма серьезном уровне. И ладно бы нечто нейтральное, но военное имущество. За такое в имперском обществе спрос большой. Ваши люди в состоянии вывести груз с Татуина самостоятельно? Да, сэр, подтвердил Мала. Но извлечение будет громким. У господина Дарклайтера весьма многочисленная охрана. Такая мелочь нас остановит? Поинтересовался я. Ни в коем случае, усмехнулся Химран. На Татуине действует один из моих лучших агентов. Это его люди сработали на Ньюкове, и они же доведут операцию там до приемлемого для вас финала. Очень на это надеюсь, заметил я. Обо всех результатах и изменениях докладывайте незамедлительно. Когда голограмма разведчика погасла, размял шею. Вернемся к нашим ботанам. Итак, Фейлиа метит в кресло президента новой республики. Ему необходимо свалить Акбара и заручиться поддержкой военных, чтобы заполучить не только лишь политическую власть. Мон Каламари пока что вне опасности, так как против него нет доказательств связи с империей. Ну что же, у меня есть несколько подходящих для этого идей. Не сомневаюсь, что если все пустить на самотек, то Фейлиа в ближайшее время попытается реализовать свою карту с возвращением из небытия Бела Иблиса, если не сможет добиться успеха по удержанию власти над военными иным способом. Этому тоже нужно помешать, по крайней мере, не допустить попадания кораблей Карелианца в руки новой республики. Фейлиа должен усилиться, чтобы ослабла новая республика. Вот только делать он это должен так, чтобы ситуация находилась под моим контролем. Но есть и другая опасность. Октавиан Грант, человек, аристократ из сектора Тапани, единственный из гранд-адмиралов, который пошел на сделку с новой республикой, продал все секреты Галактической империи врагу для того, чтобы получить помилование и преспокойненько себе жить в отдалении от кипящей событиями галактики, зная, что его никогда не затронут правоохранительные репрессии новой республики. К сожалению, без памяти Трауна я не мог достоверно сказать, знает ли Октавиан о моем существовании или нет, но логика говорит о том, что достоверно владеет этой информацией, а также тем, что Чизс был сослан в неизведанные регионы. Следовательно, Грант – помеха, которую необходимо устранить. Правда, сделать это нужно так, чтобы не появилось лишних вопросов. Как говорили военные следователи в моем прошлом, в процессе расследования главное не выйти на самих себя. И у меня для этого есть подходящий кандидат. И появился также хороший повод, к которому не подкопаешься. Если прикинуть время на эту командировку, подготовку, операцию, то, да, кандидат будет отсутствовать вплоть до завершения миссии на Хосте. Идеально. Теперь о грустном и неприятном. Гален Марик и Рамката в этой вселенной все же существуют. Почему это грустно? Потому что оба ненавидят империю. Как и Кайл Катарн, который вместе со своей подружкой мало того, что в прошлом немало насолили империи, так еще и являются республиканскими агентами. Не говоря уже о том, что Катарн – потенциальный джедай и станет им в будущем, в известных мне событиях. Следовательно, необходимо расстроить эту операцию. Как? Ума не приложу. Данные о ней есть только у Кракена, потому и придется захватывать его и принцессу Лию живыми. Они и как заложники, ценный ресурс, и как источник информации, тоже. Джедаи, противостоящие империи, это фактически штамп данной вселенной. И штамп очень печальный, имперцы проигрывают стратегически. Причем, с разгромным счетом, всегда. Следовательно, если на стороне новой республики выступит Ката, который является грамотным военным командиром, да еще выращенный на стероидах клон Галена Марика, которого я для удобства называю просто по имени и фамилии, то мне придется несладко. Эта парочка может здорово спутать карты тем, что вмешается в процесс реализации плана, и наверняка его сорвет, а это так и вовсе грустно. Любопытно другое. Похоже, в новой республике не знают о том, что Гален Марик, которого они ищут, лишь клон. Настоящий был убит на первой звезде смерти. Именно этот бой наблюдал, по его словам, майор Градентиерс. Позже Вейдер клонировал своего нерадивого ученика на Камина и завертелось. Камина. Сколько ни думаю об этой планете, все больше понимаю, что там, на Камина Иротане, прямо в настоящий момент зреет опасность ничуть не хуже. К своему стыду я не помню дату, когда Тайбер Занн смог захватить Камина. И при окончательном редактировании плана, я понял, что правильнее будет исчитывать угрозу, исходящую от консорциума Занна, вовсе не от битвы при Эндоре, случившейся 5,5 года назад, а от битвы при Явине 4, когда Занн выбрался на свободу. А следовательно, нужно признать, что остается меньше 4 месяцев до того момента, когда Камина может выдать потенциальную боеспособную армию клонов консорциума. И тогда все грустно. Если у него еще и на Ротане флот выстроен, то беда будет очень и очень большая. Почему? Потому что если Занн проявит себя на галактической арене, то пройдет совсем немного времени, прежде чем придет понимание того факта, откуда же у него такие силы. И тогда о Камина можно просто забыть. Как и о Ротане, либо Новая Республика, либо Хатты, либо Имперское пространство, либо силы Возрожденного Императора, непременно наведаются на планеты и проведут там основательное сравнивание производственных мощностей со скальным основанием миров. А мне этого как раз-таки не нужно. Хатт, как все запутано, однако, я не могу отложить атаку на Кайфел, потому что она залог успеха в сражении на верфи Хаста. Не могу ускорить производство клонов и вербовку добровольцев, чтобы усилить свой флот экипажами и кораблями. И это еще не стоят острые вопросы насчет армии и штурмового корпуса. А ведь еще необходимо заняться каминоанской системой клонирования, разобраться в программе Генот, найти причину, по которой полковник Силит ослушался приказа. И это лишь вершина айсберга. Вздохнув, бросил взгляд на корабельный хронометр. Так, похоже, что мы уже скоро выдвигаемся. Что ж, у меня будет двое суток на проработку информации, скопившейся за последнее время. Подтянув к себе наличные пластинки кредитов, покрутил их в пальцах. Затем, увидев тонюсенькую линию разъединения, улыбнулся. Лейтенант Редерик явно заслуживает поощрения. Обычные информационные чипы в этой вселенной не похожи на съемные носители информации, которые привычны мне по прошлой жизни. Выглядят они более как диски, или же как микросхемы с портами для подключения. Так что то, что мне доставил господин Фадеум Сабриделюс, это целое произведение искусства. Хотелось бы знать, где господин флотский разведчик раздобыл подобную идею. Стащив с небольшого информационного чипа кусок фальшивой пластинки кредита, позволил себе усмехнуться. Что ж, пора патентовать изобретение и пускать на поток, спрос будет неимоверный. Лейтенант Редерик изобрел флешку. Вставив устройство в разъем на компьютере, повертел в руках оставшуюся фальшивую накладку. Усмехнувшись своим мыслям, сунул ее в карман кителя. Не хватало еще потерять крышечку от флешки. Дерзко, Ардус, прищурив разноцветные глаза, произнесла Исанне, закончив чтение доклада своего агента. Очень дерзко и глупо. Женщина пробарабанила пальцами по столешнице. Вот так просто решил заставить Трауна переключиться на мятежников, отдав противнику координаты его передовой базы, которая не используется уже долгое время. Право, это несерьезно. Ведь Гранд-Адмирал вывел оттуда все боеспособные корабли, оставив лишь одну рухлядь. Удар должен быть более чувствительным. Нет, дорогой Эрдус, ты прав. Главная база Трауна не должна пострадать, иначе это поставит крест на том, что он и вовсе сможет продолжать свою работу как следует. И все же, есть большой соблазн узнать, что же там на этой базе затеял Гранд-Адмирал. К чему все эти рокировки персонала, оборудования, для чего ему специализированные чертежи из имперских архивов, да еще тем более фрагментированные. Конечно, есть и другие объекты, которые можно атаковать, причем, совершенно не опасаясь каких-либо проблем. Да и Найлс Феррей как-то слишком долго живет, а ведь этот предатель знает слишком много. Траун допустил ошибку, пригласив его на Тангрен, но сектор Марждайн трогать нельзя, по крайней мере, сейчас. Какие же они все-таки недальновидные эти военные, все приходится делать самой, только лишь для того, чтобы собственный план не рассыпался. На остальных-то ей плевать, они лишь грязь под ее ногами. Исанне активировала камлинг. «Подготовьте эскадрилью сопровождения», произнесла она, «мне нужен корабль и пилот». Ответа не последовало, но она прекрасно знала, что ее услышали, и пожелание исполняется. Жаль, но кажется, пора подлить топливо в этот затухающий реактор событий. Впрочем, рванет все это в высшей степени феерично. Глава 43. Превратности судьбы. 9 лет, 6 месяцев и 7 сутки после битвы при Ивине, или 44 год, 6 месяцев и 7 сутки после великой ресинхронизации. Диспетчерская Егиминор приветствует нас, сообщил старший помощник. Фон Шнайдер лишь удовлетворительно кивнул. Глядя на обилие защитных станций и звездолетов местных сил обороны, он предполагал, что их могут встретить и залпом протонных торпед. Передают вектор прохода. Капитан покосился на стоящую рядом с ним рыжеволосую девушку-адъютанта. Лейтенант Джейд молча наблюдала за тем, как потоки грузовых кораблей покидают верфи Егиминор. С таким вниманием, словно запоминала и оценивала каждый из них, то и дело сверяя данные сканеров с визуальным отображением кораблей. И чем ее заинтересовали эти грузовики? Нет, она словно целенаправленно выискивала что-то в этих фрахтовиках типа действия В, и что в них может быть такого интересного. «Капитан Шнайдер», — произнесла она, внезапно посмотрев на командира Немезиды, «проверьте по базам данных корабль типа действия В, следующий по вектору 4, 7, 3, да чего уж мелочиться». Подумал Шнайдер, давай уже отсканируем все без исключения грузовики, которые тут находятся. Есть, мэм, спорить с этой женщиной, которая для Гранд-Адмиралом была явно большим, чем простым адъютантом, ну не допускают обычную контрабандистку сразу до гранд-адмирала, да еще и не выдают офицерское звание, вкупе с должностью адъютанта самого верховного главнокомандующего. Капитан считал неразумным. Она наверняка является кем-то из агентов имперской разведки. И тот факт, что за ней на Меркр отправили целый звездный разрушитель, да еще и предоставили его в качестве собственного такси, тоже немаловажный факт. Эта женщина ценна и выполняет указания самого гранд-адмирала. Вероятнее всего она, крайне высокопоставленный агент, которая прежде была внедрена в организацию контрабандиста и торговца информацией, известного как «Корабль с таким следом двигателей числится в списке организаций тыла на Карде», произнес старший помощник, занявшийся исполнением поручения, идентифицирован как «Небесный путь», значит за штурвалом «Финторф», произнесла Мара Джейд, продолжая наблюдать за тем, как корабль даже не пытается изменить курс, проходя в паре километров справа по борту от имперского звездного разрушителя. Любопытно. Надеюсь, у тебя хватит здравого ума, чтобы не приказывать атаковать эту контрабандистскую лоханку на 75 тысяч метрических тонн на территории Содружества Пяти Звезд, подумал Шнайдер. В противном случае мог бы выйти неприятный инцидент, который бы развязал руки местным имперцам для нанесения удара по Немезиде. Ведь если этот корабль занимается легальными поставками, то агрессивные действия в его отношении могут повлечь ответные мероприятия со стороны местного гарнизона. А уж тот факт, что это контрабандист, наверняка местные об этом знают, прекрасно знают, и уж точно не допустят того, чтобы кто-то помешал их звездолету-поставщику свободно выбраться отсюда. Небесный путь, транспортный корабль типа действия В, игнорируйте корабль, произнесла лейтенант Джейд, сообщите на Химеру об обнаружении кораблей Кардина Яги Малый. При всем уважении, это был лишь один звездолет, напомнил капитан Шнайдер. Карди никогда не делает поставки одиночным кораблем туда, где не намерен организовать, или уже не организовал, сеть сбыта, произнесла рыжеволосая помощница гранд-адмирала, одарив командира корабля холодным взглядом. Гранд-адмирал должен знать об этом факте заблаговременно. Пояснять причину последнего не было необходимости. Будь организация Карди простыми контрабандистами, действующими на территории имперских осколков, это дело одно, непрезентабельно, но такое уж время, от этого никуда не деться. А вот если хоть на минуту задуматься над тем фактом, что Тыланкарди и его организация являются торговцами информацией, которые якобы соблюдают нейтралитет, а по факту оказывают услуги обеим сторонам конфликта при своей выгоде, ситуация играет совсем другими красками. Карди примкнул к бустеру Террику в атаке на засаду гранд-адмирала в системе Ругаса, предпринял меры к нанесению урона имперским военным кораблям, и при этом, его корабль оказывается на главных верфях одного из имперских осколков, который проводит подчеркнуто нейтральную политику по отношению как к гранд-адмиралу, так и к новой республике. Как раз перед тем, как сюда прибыл посланник верховного главнокомандующего. Совпадение? Нет, даже и близко на него не похоже. Отправьте депешу гранд-адмиралу, распорядился командир Немезиды, бросив взгляд на вахтенных. Четко следовать переданному нам курсу. Желтый уровень тревоги. Экипажу борт звездолета не покидать. Держать все сканеры в рабочем состоянии, отслеживать телеметрию всех кораблей, двигающихся вокруг Немезиды на стоянке. Капитан фон Шнайдер не опасался провокаций против имперского звездного разрушителя на территории имперского осколка, но и держать экипаж в расслабленном состоянии в пространстве условного противника не собирался. «Подготовьте шаттл для меня», — распорядилась адъютант верховного главнокомандующего, направляясь к выходу с мостика. Командир Немезиды распорядился молчаливым кивком, встретившись взглядом со своим старшим помощником. Если есть в этой галактике место более депрессивное, чем Татуин, то его необходимо поискать, очень и очень сильно поискать. Торин, отстранившись от голопроектора, проецирующего перед ним объемную копию цели, размял шею. Типичная татуинская постройка. Если смотреть на нее сверху, то все кажется довольно-таки обыденно. Квадрат двора, вырезанного в скале, постройки, окружающие эту центральную площадку, и высокая, метров 10, башенка, воцаряющаяся над всем жилищем господина Дарклайтера. Но это лишь на первый взгляд. Каждый, кто жил на Татуине длительное время и имел несчастье обзавестись здесь собственным жильем, прекрасно знал, что на самом деле большая часть помещений или даже отдельных зданий расположена под уровнем песка, в толще скалы. Да, это так. Если кто-то думает, будто вся эта планета состоит из песка и пыли от поверхности до самого ядра, то он жестоко ошибается. Есть тут и скалы, много скал, и песка тут от силы пары десятков, ну может быть сотен, метров в глубину, не более того. Но в большинстве своем последнее наблюдается в необжитых пустынях, а вот селятся местные фермеры вовсе не на песке. Они предпочитают закапываться в землю, где толщина песка и камня над головой обеспечивает естественную прохладу. Вход на территорию поместья Дарклайтеров располагался рядом с небольшой посадочной площадкой, на которой уже находились несколько транспортных средств. Нужно было всего лишь пройти через небольшую арку, и вот ты уже на территории Дарклайтеров, где обилие белого цвета будет слепить тебя в любой жаркий татуинский денек. А других тут, к сожалению, не бывает. Потому операция происходит именно в ночное время. «Что ж», — произнес Торин, — «господин Дарклайтер, вы сами виноваты в том, что происходит. Я честно хотел приобрести у вас товар, надо было продавать». Произнеся эти слова, он выключил голографический проектор, вышел из корабля наружу. Корабль, который они использовали для миссии, расположился в занесенном песками и пылью стойбище местного населения аборигенов, известных как народ песков. Еще больше они известны как таскинские рейдеры. Их называют коренными жителями Татуина наряду с джавами. И дальше Торину не была интересна история этого мира. У него есть работа. Таскинские рейдеры, они же, народ песков. Бросив взгляд на затянутый камуфлированной сетью корабль, он посмотрел на своих бойцов, обматывающих свое снаряжение грязными хламидами, делающими их похожими на таскинов. Похожих, конечно, издали. Но тот, кто увидит их вблизи, проживет недолго. Джавы и их песчаный краулер, куда ж без него. Рядом, лениво переминаясь с ноги на ногу, стояли банты, ездовые животные, которых использовали представители народа песков. Огромные покрытые мехом животные, которых таскины используют для стремительного перемещения по необъятным просторам татуинской пустыни. Торин не особо разбирался в животноводстве, но подозревал, что в жаре Татуина наличие у бант плотной шерсти как-то способствует терморегулированию. Хочешь жить в таком негостеприимном мире? Приспосабливайся. Не просто так же народ песков или джавы, да и местные обитатели городков на Татуине любят заворачиваться в тяжелые одежды, дабы не сгореть под безжалостными лучами двух местных звезд, Тату-1 и Тату-2, банта. Отряд Аурик, он взглянул на первую группу, которой предстояло вступить в бой. Все как один, подготовленные для прямого нападения бойцы штурмового корпуса, направленные ему в поддержку с базы на Лайнуре. В прошлом он бы запросто обошелся исключительно силами спецназа имперской разведки, да вот только не было у них теперь так много подготовленных групп спецназа. Для того, чтобы выполнить эту миссию, ему пришлось оставить часть своих людей на Ньюкове, стеречь карелианскую мятежницу и обустраивать ловушку, а самому приходилось работать на этой жаре. Хорошо еще половина отряда отправилась с ним. Минутная готовность. Выступаем на спидербайках. Штурмовики, которые без своих доспехов выглядели совсем по-людски, но без хоть какого-либо проявления эмоций, послушно надели на голову подобие таскинских шлемов и направились к транспорту. Первая часть операции – это стремительное нападение, которому не очень-то и соответствовали длинные пулевые ружья, которые висели за спинами бойцов отряда Аурик. Отряд Беш, сюда входили два человека из его команды на Ньюкове, которые и возглавят отряд прикрытия, а уж о них самих позаботятся два отделения штурмовиков. Выдвигайтесь следом за нами. Напоминаю, банты должны следовать друг за другом. След в след, как ходят животные таскинские рейдеров, у нас не получится, заметил один из подчиненных. Это прирученные, а не тренированные народом песков банты. Это не важно, произнес Торин. Ваша задача – сделать ложный след в сторону пустынь. Как только мы загрузим все необходимое на корабль, он кивнул в сторону грузовика, на котором сейчас орудовали пилоты, то поберем вас в намеченной точке. Не забывайте расставлять ловушки, чтобы местные как можно дольше считали виновниками именно таскинских рейдеров. Все ясно, так точно, босс, отсалютовал подчиненный. Торин, подхватив свое собственное пулевое оружие, последовал к собственному транспортному средству. После этой миссии предстоит другая, а за ней еще одна. И все ради того, чтобы ограниченными силами создать у противника впечатление о том, что действуют многочисленные группы диверсантов. Эх, когда эта череда миссий закончится, надо будет переговорить с Химроном о том, чтобы начать формирование собственного спецназа. Флотский спецназ из числа морских пехотинцев, прекрасный задел для этого. Их собственные клоны, это, конечно, хорошо, но хотелось бы все же не просто выполнять миссии в составе смешанных групп. У разведки должен быть собственный спецназ для диверсионно-разведывательных миссий. Пусть флот штампует себе клонов сколько угодно, если забрать у них тысячу-другую штурмовиков, то они этого и не заметят. А после тренировок по программе имперской разведки, эти отобранные бойцы станут прекрасным подспорьем в деятельности имперских агентов. Гравицикл запустился без малейшего промедления, как-никак, сказывается имперское качество. И пусть этот транспорт выглядит как развалюха времен войн клонов, на самом деле то, что скрыто под корпусом, куда как прогрессивнее. По очереди бойцы отряда «Аурик» забрались на своих спидербайках в грузовой отсек фрахторика. Он доставит их до места, высадив в нескольких километрах от поместья дарклайтеров. Оттуда они доберутся до цели на байках, сбросив их в сотни метров, а уже затем двинутся на своих двоих. Когда транспорт взлетел, Торин, все еще восседая на спидербайке, закрыл глаза, прогоняя в голове план. Раз за разом, действие за действием. Эта мантра успокаивала нервы. «Подходим к точке», — услышал он в наушнике гарнитуры голос пилота. «Снижаюсь. Значит, 10 минут полета уже прошли. Сейчас их транспорт снизится вблизи расколотой надвое горы, спрятавшись от обнаружения в ее массиве, а они уже выдвинутся к цели». Бесшумно раскрылся грузовой люк, и 10 спидербайков мягко опустились на песок. Двигатели беззвучно увеличили скорость машин, и в этот момент Торин решил, что он однозначно заберет из явочной квартиры имперской разведки на Татуине абсолютно все имущество, какое там осталось. Даже вонючие тряпки Джав, которые резидентура в прошлом кропотливо приобретала тем или иным способом для обеспечения конспирации своих агентов, которые будут работать на этой планете. Стремительный рывок закончился через полчаса, когда на глаза стала попадаться иллюминация ограждения поместья дарклайтеров. Торин, заметив примеченную в прошлый раз огромную кучу песка, нанесенную ветром в 103 метрах от главного входа в поместье, коротким щелчком в микрофон отдал приказ переходить к следующей части плана. Как только они избавились от спидербайков, Торин огляделся. Чернота татуинской ночи не прерывалась ни малейшим звуком. Именно поэтому они отправились сюда на модифицированных аппаратах, а не десантировались прямиком с корабля. Последнее уже видело все семейство дарклайтеров, когда утром этого дня Торин под видом покупателя наведывался в поместье. Естественно, хозяин этого жилища ничего им не продал, намереваясь сбыть лежалый товар времен войн клонов. Но разбросанные до этого по периметру дроиды-разведчики подтвердили предположение Иника, баз дроиды здесь, и немалое количество стрелкового вооружения Империи. Кто-нибудь бы назвал это грабежом, но нет, Империя лишь забирала то, что принадлежит ей, и заметала следы для того, чтобы не попасться.